История третья. Ангел смерти. Ущербная луна, старая и больная, плыла сквозь сапфировую ночь без всякой цели. Ее давно ничто не интересовало и не тревожило. Тоска, овладевшая ею, проникала в сердца тех, кто смотрел на нее слишком долго. Волки, в этот сезон покинувшие леса и пришедшие в долину полноводные Мисолы, выли протяжную песнь смерти, и не было тех, кто мог бы их прогнать. Ранняя осень на севере прибрежных областей Каварзера была теплой и душистой, наполнена ароматами бесконечного летнего солнца, пронзавшего землю жаркими лучами с самого начала весны, а также ласковых дождей, приползающих от Очесских гор и щедро орошающих знаменитые виноградники этой страны. С далекого моря дул легкий бриз, принося в окруженную холмами долину запах соли и высоких хагжитских кедров, чья древесина славилась на весь мир. Молочная дорога, сотканная из сотен звезд, спиралью рассекала небо, сверкая и искрясь точно драгоценные камни в свете тысяч свечей. Прекрасная ночь, если разобраться. Жаль, что у меня не получится вкусить все ее прелести. Я, не щадя, гнал коня, используя шпоры и яростно прижимаясь к влажной гриве. Стук копыт сливался с симфонией звенящих в холмах цикад, и я летел по ночному Салезинскому тракту, непривычно пустому, оттого зловещему, молясь, чтобы животное выдержало, не подвело. Мимо кипарисовых рощ, мимо маленьких сказочных ферм, в окнах которых не горело ни единого огонька, я все ближе и ближе был к своей цели. Конь едва не споткнулся, и я, не желая рисковать, сбавил темп, даря ему небольшую возможность для отдыха. Животное было третьим за последние сутки. Первое пало вчера, под замком Кастель-де-Ляльмо. Второе сегодня, после обеда, возле оцепления, где нес стражу смешанный полк гвардейских стрелков, усиленный отрядами кондотьеров южных провинций. Мне дали этого, я берег его сколько мог, но становилось понятно, что к утру от него будет мало пользы, потому что жеребец уже шел неровным шагом, тяжело дышал, фыркал, разбрасывая с морды пену. Дорога петляла меж виноградников. Пурпурные и темно-лиловые грозди давно созрели, но собирать их было некому. В этом году вина можно не ждать. Не будет молодого барола с легкой горчинкой, не будет ни терпкого и пряного барбареска, ни миндального вальпаличелла, ни легкого монтачино. Вина, которыми всегда славилась страна, так и останутся здесь, на виноградных ветках. На одном из поворотов я ощутил тяжелый смрад разложения, сочащийся из зарослей дрока. Это уже не первый раз, когда я нырял в вонь, окутывающую тракт. Говорят, дальше все еще хуже. Впрочем, куда уж хуже, я не знал. Деревни, через которые я проезжал, практически вымерли. Что происходит в самом Салезино, можно только догадываться. Но, как сказал мне проповедник, когда я показывал подорожный усатому лейтенанту, чья рота перекрывала дорогу, готовься к самому скверному. Я был готов, потому что однажды уже видел нечто подобное. Пусть мне тогда было всего лишь 5 лет, но я прекрасно помнил липкий ужас тех дней, приправленный сладковатым запахом мертвой плоти. Стук копыт я услышал задолго до появления всадников. Когда 6 мужчин в темных плащах, низко надвинутых на глаза шляпах и закрывающих лицо повязках, вылетели из-за поворота, они увидели меня, резко осадили взмыленных лошадей, и двое с короткими копьями-флагами выехали вперед, угрожающе опустив оружие. «Вы больны?» — голос уговорившего из-за повязки звучал приглушенно, но я расслышал усталость и страх. «Я страж. Мы не болеем». Из-за их спин выехал всадник в богатой одежде. Его небрежный жест дал слугам понять, что угрозы нет, и они подняли копья, продолжая зорко следить за мной. «В Салезино эпидемия», — сказал он. «Я знаю вашу светлость, поэтому и спешу туда по просьбе, отправленной в братство кардиналом Бонифацио Аммонати. Мужчина не стал удивляться, откуда я узнал, кто передо мной. По флагам все и так понятно. Белый конь на голубом поле, вставший на дыбы и давящий копытами виноградные гроздья. Герцог Ди Сорца, собственной персоной. И, судя по юному голосу и тому, что прежний герцог был гораздо старше и толще, когда я его видел, передо мной один из его отпрысков. Кардинал мертв, как и епископ, вместе со всем соборным капитулом. Он успел осветить большую территорию на пустыре, чтобы туда свозили трупы, но и только. Я остался невозмутим. Моих целей это никак не нарушало. — Вы из областей? Как обстоят дела в других частях страны? — спросил герцог. — В деревнях вот уже вторую неделю свирепствует болезнь, ваша светлость. Велоцы заперся от мира, в церквях истово молятся, но вряд ли мор обойдет их стороной. — А Равига? — В Равига болезнь пришла 5 дней назад. Бегущих из города расстреливают солдаты и жгут огнем колдуны на холмах. Легнага превратился в кладбище, уцелевших там нет. Новоявленный герцог выругался. — А что с трактами? — Все перекрыты по приказу короля. Витеция и Летавия предоставили Каварзера поддержку армий, чтобы никто не проник за пределы карантина. Покинуть территорию не удастся даже вам, ваша светлость. Он невесело рассмеялся. — Я знаю, что перед мором все равны, страж, кроме тебя. Впрочем, и тебе стоит опасаться за свою жизнь. Быть может, благодаря собранным душам к вам не липнет никакая зараза. Но люди завистливы и могут убить за такой дар, особенно когда в городе царит безумие. — Я запомню предупреждение, ваша светлость, — поблагодарил я его. Не приближайтесь к границам карантина. Это опасно. Я отправляюсь в свой охотничий дом в холмах, чтобы пережить болезнь или умереть. Как рассудит Бог. Прощай, страж. Прощайте, ваша светлость. Маленький отряд растворился в бархатной ночи среди стрекота цикад и далекого волчьего воя. Я подождал еще минуту и направился своей дорогой. Впереди над холмами было видно далекое зарево. В Салезино бушевали пожары. Я миновал несколько деревень-пепелищ, а затем оказался возле разрушенного моста через Лукарво, приток Месолы. По счастью, брод был всего лишь в нескольких десятках ярдов выше по течению, и конь без труда его миновал, перевезя меня на противоположный берег. Здесь на камне восседал проповедник. В кустах бродило пугало. — Вы, ребята, просто скороходы! — я был рад их видеть. — Думал нагнать вас гораздо раньше. — Тебе, в отличие от нас, требуется сон, — ворчливо сказал проповедник. — Пока твоя телесная оболочка отдыхала, я сходил в город. Его мина говорила сама за себя. И раздражали Бога делами своими, и вторглась к ним язва. В восторге только пугало. По нему незаметно. Я бросил взгляд на темный силуэт, остервенело срезающий серпом верхние ветви кустарника. Я напомнил ему, что ты расстроишься, если оно не будет паинькой. Правильно сделал. Вы идете со мной? Он крутанул головой так, словно у него судороги. — Нет уж, уволь. Мне противен один вид такого количества трупов. Если ты не возражаешь, я подожду тебя здесь. — Прямо здесь? На камушке? — на всякий случай уточнил я. — Тут гораздо лучше, чем там. Точнее, там настолько все плохо, что, умея спать, меня бы мучили кошмары. — Возможно, я задержусь надолго, — предупредил я его. — Что с того? Ты же знаешь, я умею быть терпеливым. Если соскучусь, найду тебя в городе. Береги свою шею, там черти что творится. Мародеры, сумасшедшие, святые, умирающие и мертвые носятся по улицам, выпучив глаза от ужаса, а за ними по пятам ходит смерть. Я удивлен. В проповеднике из деревушки под Мальмом умер настоящий поэт. Во мне много кто умер, Людвиг, — горько ответил тот. Но мои мучения позади. А тех, кто сейчас гибнет из-за эпидемии, действительно жаль. И я не хочу это видеть. Не хочу, потому что слишком слаб. Он запел один из пасхальных гимнов, давая мне понять, что разговор окончен. — А ты идешь со мной? — обратился я к пугалу. Оно тут же кивнуло. — Как я мог в тебе сомневаться? — пробормотал я, стукнув коня каблуками. — Ну, не отставай. И пугало не отставало. Когда было надо, оно двигалось удивительно быстро, словно туман, стелящийся над землей. Впрочем, вскоре я забыл о его молчаливом присутствии. С одушевленным тяжело вести беседу, потому что говорить приходится только мне одному. Теперь трупы стали появляться на дороге. Кого-то смерть застала, когда он шел пешком. Кто-то ехал на телегах со своим скарбом, а кто-то навсегда остался в золоченой карете, из которой были выпряжены лошади. Некоторые умерли совсем недавно, другие — очень давно. Но первых оказалось гораздо меньше, чем я ожидал. Беглецы, желающие покинуть город, прошли здесь в первые дни эпидемии почти месяц назад, разнося мор по стране и умирая уже в окрестностях Легнага, окружающих его деревень и монастырей. Конь нервничал, ему не нравилось то, что лежало на дороге, и я его вполне понимал. Зрелище было крайне отталкивающим. А вот пугало несколько раз останавливалось, склоняясь над мертвецами и продолжая, как и прежде, беспрерывно скалиться улыбочкой идиота. В отличие от меня, чувствовало оно себя превосходно. Вереницу душ я встретил перед огромнейшим дубом, в лучшие времена росшим рядом с маленьким дорожным трактиром, служившим хорошим приютом, а сейчас пустым, с выбитыми окнами и сгоревшим сараем. Во дворе в свете умирающей луны белели тела в исподнем, лежащие на пожухлой траве. Этих убил не мор, а арбалетные болты. Скорее всего, сюда нагрянул кто-то из мародеров. Души шли от города бесконечно длинной цепочкой. Мужчины, женщины, старики и дети. У всех было одно и то же выражение на лицах. Смерть от юстирского пота. Юстирский пот — болезнь, названная так по имени города Юстира, где она впервые появилась за 500 лет до Рождества Христова. Как говорят старые хроники, болезнь завезли по торговым путям с востока, захваченного легионом демонов. Смерть от юстирского пота — не самая приятная доля. Она искажает черты в немом бесконечном крике ужаса, заставляя мышцы застыть и окаменеть, а кожу стать темно-серой, почти черной. Я натянул поводья и остановился. Душ было больше двух десятков. Колоссальная цифра для одного города за столь короткое время. Тот, кто шел первым, поднял на меня взгляд пораженных бельмами болезни глаз. «Есть ли среди вас те, кто желает уйти?» — спросил я у них. «Я готов избавить вас от такой нежизни. Тот, кто не хочет, может двигаться дальше». Страшные лица одно за другим обращались ко мне. «Мы все хотим уйти», — прошелестел у меня в голове голос самого первого. Кинжал в ножнах до сих пор вибрировал. С тех пор, как оружие выковал кузнец, ему еще ни разу не приходилось пить так много за один раз. Меня тоже немного трясло, горло соднило, а в пальцах ощущалось сильное онемение. Сбор вышел щедрым, но я был ему не рад. Пока я работал, избавляя их от страданий подобного существования, пугало пристально наблюдало за каждым моим жестом, за каждой фигурой, которую я создавал. Оно всегда питало какой-то нездоровый интерес к моему дару и тому, что я делал. Впрочем, судя по ощущениям, которые от него исходили в такие моменты, смотрело оно на меня точно на горную гадюку с выражением одновременного интереса, отвращения и священного ужаса. Моя работа и привлекала его, и отталкивала одновременно. Теперь же оно выглядело несколько задумчивым для того, чтобы обращать внимание на мертвых, и отстало от коня шагов на 50, то и дело скрываясь за поворотами дороги. Я услышал стук копыт за спиной и увидел всадника в темном плаще и одеждах цветов герцога ди Сорца. На этот раз у мужчины не было на лице повязки. Он был старше меня лет на 10, на висках уже появилась седина, темные волосы на лбу начали редеть, но его взгляд был ясным, а движения точными и уверенными. — Не возражайте, если я составлю вам компанию до города, страж? — спросил он. — Присоединяйтесь, — сказал я, ничего не имея против, хотя и удивляясь. — Вы сняли повязку, это необдуманно. Как говорят врачи, загнивший воздух и миазмы способствуют распространению болезни. — От повязки все равно не было никакого толку, — отмахнулся он. — Я болен. Похоже, этот дворянин покинул своего герцога, заметив у себя первые признаки недуга. Я посмотрел ему в глаза и проронил. — Мне жаль. — А мне нет. За этот месяц я повидал столько мертвецов, что они трогают меня столь же сильно, как остатки какой-нибудь козы или кошки. А с учетом того, что я тоже уже мертвец... Он не закончил. — Не все умирают от юстирского пота. Я попытался вселить в него надежду. — Конечно, — равнодушно ответил он. — Один из 200 или 300 заболевших выздоравливает. Но надо быть очень везучим сукиным сыном, чтобы так посчастливилось. А я, представьте себе, невезуч. Никогда не выигрывал в азартные игры, ни на скачках, ни на львиных боях, чего уж говорить об игре со смертью. Впрочем, не думайте, что я опустил руки. У меня еще есть как минимум несколько чудесных часов в вашей компании. А если фортуна улыбнется, я протяну пару дней. — Вы уверены, что больны? Он закатал рукав, показав легкую сыпь на тыльной стороне предплечья. Я, с сожалением, цокнул языком. — Меня зовут Людвиг ван Нормайен, — сказал я, протянув ему руку. Он пожал ее, улыбнулся. — Ланса ди Трабиа, кавальери герцога ди Сорца, к вашим услугам, страж! С каждой минутой пути зарево впереди разрасталось. — Пожары бушуют уже третий день, — ответил на мой невысказанный вопрос ди Трабиа. — Горит юго-западная часть города и пригороды. — Кварталы бедняков? — Не только. Герцог, прежде чем уехать, приказал поджечь 2 уцелевших корабля в порту, чтобы зараза не распространялась дальше. Его отец не желал этого делать, думал, что сможет уйти, если ветер переменится. — Не ушел бы. В море дрейфовало несколько кораблей под завязку набитых мертвецами. Они пытались изолировать себя от болезни, но пот их настиг. Возле Дикой Косы стоит флот. Он расстреливает чумные суда и сжигает их брандерами. Новый герцог поступил правильно. — Вы знаете, с чего начался мор? — С детей, — с горечью сказал Сарезинец. Они полезли под Кавильский холм. Там проходила старая городская клоака, засыпанная после землетрясения 1100 года. Из нее были входы в старые гроты христиан. До того памятного землетрясения была вспышка болезни, которую привез корабль с востока. Когда все кладбища оказались забиты трупами, заболевших стали относить в святые гроты. Считалось, что это должно спасти их от мора. — Как я понимаю, вышло наоборот, — мрачно ответил я. — Никто этого не знает. Произошло землетрясение. Входы вниз оказались засыпаны, и 1000 больных остались заживо погребенными. Со временем, когда наш город отстроили вновь, а о болезни вспоминали, как о страшном сне, про гроты особо не говорили. И отрыть не пытались, понимали, что себе дороже. Если и живет опасность где-то под землей, то под толщей камня. Мало кого она беспокоила. И что же произошло? Во второй месяц весны жители Салезина ощутили легкие толчки. Потом все стихло, а в конце лета, в воскресенье, тряхнуло так, что восточная часть стены Перской башни рухнула прямо на рыбный рынок, убив несколько десятков человек. Говорили, что это недоброе предзнаменование. Так и случилось. Через неделю в городе началась вспышка юстирского пота. Пугало прислушивалось к этой истории с не меньшим вниманием, чем я. Ланса потрогал свой лоб, поморщился и продолжил. Как видно, эти земные сотрясения, названные соборным капитулом не иначе, как попыткой дьявола вырваться из ада в наш мир, вскрыли надежно запечатанные гроты со старыми костями. Детвора обнаружила трещину в земле, Сунулась туда из-за какой-то своей игры, и дьявол выбрался наружу. Остальное вы знаете. И это точно. Меньше чем за 2 недели эпидемия расползлась по всему полуострову. Перепуганные люди бежали прочь из Селезина, унося с собой болезнь и распространяя ее по всем областям. Впереди из кустов на дорогу выбрались 2 тени. Они кряхтели, грубо ругались и тянули следом за собой упирающуюся и исхудавшую корову. Заметив нас, люди бросили свое имущество и снова скрылись в зарослях. Лишь качающиеся ветви указывали на то, что они только что находились здесь, и это было не наваждением. «Проклятые мародеры!» — кавальери де Трабиа убрал руку с эфеса шпаги. «Люди от мора как с ума посходили. Одни ждут смерти, другие — пришествия, третьи пытаются разбогатеть и дохнут на ворованном. В первое время, когда началась болезнь, стража еще держала город в узде, но затем начались грабежи, убийства и насилие». «Представляю, о чем вы говорите. В Альбаланде произошла незначительная вспышка пота, когда я был еще ребенком». «У вас тоже грабили склады, богатые дома и насиловали женщин?» «Не в той степени, что в Селезине. Наша стража сразу перебила всех, кого смогла поймать, без суда и следствия. Здесь, как я понимаю, этого не случилось». «Иногда мне кажется, что мы оказались в аду», — с тоской сказал мой случайный спутник. «То безумие, что творилось на улицах Селезина, похоже на чистилище или его преддверие». «Так и есть, к сожалению», — проронил я через несколько минут молчания. «Вы подобрали отличное слово — чистилище. Весь вопрос лишь в том, как люди станут вести себя пред лицом неминуемой и страшной смерти». «В основном, как дикие звери», — усмехнулся он. «В природе человеческой превращаться в диких собак во все времена, когда следует становиться праведником. Ожидание смерти хуже самой смерти. Люди искушаются соблазнами, страхом, дьяволом и совершают безумство, за которое им придется расплачиваться на божественном суде». Я внимательно посмотрел на него и сказал: «Вы весь дрожите. У вас жар?» «Немного», — кивнул Ланца. Его лицо только что розовое побелело, осунулось, на лбу появились капли пота. «Здесь есть где остановиться? Постоялый двор?» «Нет», — решительно отрезал он. «Моей выносливости вполне хватит для того, чтобы дотянуть до города». «Тогда поспешим». Мы летели сквозь густую ночь навстречу зареву пожара. Пугало порядком отстало, но я не беспокоился о нем. Оно, как верная собака, всегда будет следовать за тобой и найдет, если вдруг потеряется. Колокольный звон, монотонный, унылый, беспрерывный, мы услышали, когда холмы с виноградниками остались далеко позади, а на фоне медленно светлеющего неба показались далекие стены Селезина. «Они когда-нибудь прерывались?» — спросил я у Ланца. Он понял, что я говорю о колоколах, и отрицательно покачал головой. «Нет, страж. Кардинал перед смертью дал распоряжение бить в набат, пока в городе есть хоть один живой христианин. Но это нам не слишком помогает, как вы видите». Церковь считала любую болезнь дьявольскими проявлениями и дыханием демонов. А колокольный звон, как известно, пугает большинство нечисти. Во всяком случае, так думают священники, хотя у нас, стражей, несколько иное мнение. Церковный набат может отогнать мелочь, но для серьезных существ он не более чем досадная помеха. А уж о том, чтобы таким способом уничтожить мор, и речи не идет. Это ни разу не помогло во время предыдущих эпидемий пота, черной смерти, а также легких недугов, как лепра или брюшной тиф. Собственно говоря, болезням было начхать на молитву, распятие, святую воду и все колокола мировых соборов. Хотя я нисколько не умаляю силу этих вещей и самой церкви, но их мощь лежит в несколько иных областях. Дубовая роща рядом с дорогой смердела смертью. Воду из вытекающего из-под деревьев ручейка я бы не осмелился пить даже под угрозой расстрела. Судя по множеству белых тряпочек, накрученных на нижние ветви деревьев, это место являлось объектом паломничества. — Кто из святых был здесь? — поинтересовался я. — Петр, — неохотно ответил кавальери. — Но это не спасает от болезни. Здесь я вас оставлю. — Это неразумно, сеньор, — возразил я. — Я не вижу тех, кто там лежит, но прекрасно их чувствую. Им святость места не помогла, да оно теперь и не похоже на святыню. Я задержусь ненадолго. Где-то здесь остался мой брат. Раньше я был связан клятвой герцогу, теперь же ничто не мешает мне найти его тело. Сейчас ночь, вам ничего не разглядеть. Боюсь, что до утра я ждать не могу. До города осталось недалеко, вам лучше всего въезжать через розовые ворота. Это прямо, мимо старых чумных ям, а за сгоревшей мельницей поверните налево. — Благодарю вас за помощь и компанию, — искренне сказал я. — Надеюсь, что вы сумеете преодолеть болезнь, и очень сожалею, что ничем не могу вам помочь. Он вежливо улыбнулся. — Прощайте и берегите себя, сеньор Людвиг. А затем, натянув повязку на нос, направил лошадь к дубам. Мне не понадобилось много времени, чтобы понять, что набаты бьют лишь в двух церквях из тех 29, что располагались в городской черте. На Санта-Мария-Сопра-Авене и Санта-Мария-делла-Налетте в юго-восточной, самой богатой части города, вытянувшейся вдоль правого рукава Месолы, гремела бронза, а во всех остальных районах стояла гнетущая тишина. То ли звонарям не было никакого дела до приказа кардинала, то ли они давно умерли или бежали из города. Конь шел с большой неохотой, упрямился, косился на тянущуюся справа от меня городскую стену. Его пугал тяжелый запах мертвечины и гул колоколов. Вокруг витали такие миазмы, что даже в середине лета, в самую жару, на поле боя, через неделю после сражения, я не ощущал ничего похожего. Глаза слезились, желудок, несмотря на то, что я всегда считал его железным, бунтовал, их горлу то и дело подкатывал липкий комок тошноты. Слезина превратился в разверзнутый склеп, и я многое бы дал, чтобы оказаться как можно дальше отсюда. Уже достаточно давно я снял шейный платок, повязал его на лицо, закрывая нос и рот, но стало не намного легче. В отличие от меня, пугалу здесь явно нравилось. Оно приободрилось и ковыляло впереди, вот-вот собираясь пуститься в пляс. Я знал, что оно чувствует и какие желания его обуревают. Несколько мгновений мы смотрели друг другу в глаза. Затем я негромко сказал: «Сейчас многие умирают, но это не значит, что тебе есть до них дело. Они не твоя забава, и я бы расстроился, если бы ты решил питаться их болью». Оно тут же помрачнело, словно солнце во время затмения, хотя улыбиться не перестало. Улыбка у пугала столь же опасная штука, как его серп. Некоторых она должна была пугать до потери пульса. Я немного прикинул и нашел компромисс. Сеньор Ланце сказал, что еще не всех убийц, насильников и мародеров забрала болезнь. Я знаю, тебе нужна свежая кровь, иначе рано или поздно ты сорвешься, и от этого всем нам будет только хуже. Так что не вижу причин сдерживать твой серп в тех случаях, если ты встретишь настоящих шакалов и гиен. Но пообещай мне, что будешь умерен и не станешь рубить всех жителей направо и налево. Оно поспешно кивнуло, опасаясь, что я передумаю. Имею ли я право спускать его с поводка? Проповедник сказал бы, что нет. Но он пока далеко, так что некому бередить мою совесть. К тому же я не видел трагедии в смерти существ, которых по ошибке сочли людьми. Я направляюсь в палаццо кардинала, и если ничего не изменится, там будут другие стражи. Постарайся не попадаться им на глаза. Мне бы не хотелось, чтобы кто-нибудь из вас пострадал. Пугало выслушало, снова кивнуло, и наши дороги разошлись. Оно потопало в сторону догорающих развалин пригорода и кварталов бедняков. Ветер сейчас как раз дул оттуда, пролетая над левым рукавом Мисолы, узким и порожистым, вливающимся в морской залив с юго-запада, и приносил гари, золы и едкого дыма, которые хоть немного сглаживали смрад смерти. Поле, находящееся за городскими стенами, превратилось в огромное кладбище. В первые дни эпидемии жители копали братские могилы, теперь же, когда стало не до этого, трупы сваливали в небольшие ямы или просто-напросто в кучу у леса, как можно дальше от стен. Здесь в предрассветном свете каркало воронье, и бродили жалкие тени, те, кто выжил и пытался похоронить своих родственников. Впрочем, кроме них, я был уверен, были и иные существа, ничуть не напоминающие людей и приползшие из леса полакомиться мертвечиной. Я объехал это место стороной, глядя, как на берегу реки горят несколько погребальных костров для тех, кому не хватило места в могилах. Когда я въезжал в настежь распахнутые ворота, мимо проехал воз, груженный мертвыми. Лишь малая их часть была облачена в саваны. Остальных болезнь изуродовала до неузнаваемости. Во все стороны торчало смешение рук и ног, темно-синих, высохших, покрытых коркой запекшейся крови. Двое мужчин, правящих возом, в разорванных на груди рубахах и колпаках, скрывающих лица, вели под узцы уставшую лошадь. На меня они даже не посмотрели. Узкая улица, поднимающаяся в горку, была пуста, если не считать нескольких трупов тех, кто умер этой ночью. Их еще не успели убрать, и ворон, сидевший на карнизе трактира, как раз собирался отзавтракать. До улицы обезьян отсюда было кварталов 7, и я предполагал, что зрелище меня ждет не из приятных. Во всяком случае, не такое, с которого стоило бы начинать новый день. Но я ошибся. Мертвых было гораздо меньше, чем я думал. В этих районах все еще ходили уборщики, кричали, надрывая голос, что собирают трупы. При мне двое молодцов выволокли из дома целую семью и стали бросать умерших на мостовую. В доме, надрываясь, плакал ребенок. Его вынесла какая-то старуха и понесла прочь, подальше от мертвых родственников. Я проехал мимо Санта-Мария-делла-Налетта, красивой церкви, сложенной из розоватого камня, на колокольне которой не смолкал набат. Здесь оказалось довольно много людей, свято молившихся о прощении. Где-то четверть из них выглядела больными. Изможденный священник помогал прихожанам, чем только мог. Повсюду царили смерть, отчаяние и страх. Люди уже не сражались за свои жизни. Они просто ждали решения высших сил, кому из них жить, а кому умереть. Эта овечья покорность, отупляющая сознание, была не менее страшна, чем сама болезнь. Я пересек горбатый мост через узкий речной канал, мельком взглянув на раздувшиеся трупы, плавающие в воде, и оказался в богатых кварталах, где меня ждали разоренные дома и палаццо с выбитыми окнами и дверями. Многие особняки сожрало пламя недавнего стихийного пожара, но большинство из них уцелело. Фонари, подвешенные на стальные крюки, горели лишь в редких местах, отчего здесь было темно и мрачно. Одиночные горожане, изредка попадавшиеся мне на пути, сами казались сотканными из тьмы призраками, жизнь которых уже завершена. Мимо прошла заплаканная женщина, баюкая на руках узелок. Она плакала столь жалобно, что я окликнул ее, желая помочь, но несчастная покачала головой в темном кружевном платке и даже не остановилась. Из-под опрокинутого стола, выброшенного со второго этажа зажиточного дома, метнулась крыса. Впереди улицу пересекла легкая невысокая тень. Кажется, ребенок, но я не был готов за это поручиться. Вполне возможно, что это кто-нибудь из иных существ,

подкидывал ноги, приседал, размахивал руками и двигался боком, словно старый краб, исполняющий пляску святого Витта. Вместо одежды на нем были какие-то лохмотья и совершенно новый меховой колпак, слишком дорогой для такого оборванца. Судя по виду танцора, ему нравилось сходить с ума на кладбище под открытым небом среди разлагающихся трупов. Я бы проехал мимо, если бы за этим безумием не наблюдала душа. Она была темной, несмотря на то, что ее тело мягко светилось перламутровым блеском. Высокая, выше любого человека, с узкими кошачьими глазами, длинными, похожими на паучьи лапы, пальцами и улыбкой на зависть моему пуголу. Она скалилась ровными блестящими человеческими зубами, покачивая массивной головой в такт движением старика. Тварь точно так же, как и человек, наслаждалась нелепым танцем. Я натянул поводье, думая, что это может быть, потому что ни о чем подобном раньше никогда не слышал. Душа заметила меня и усмехнулась мерзко, с чувством собственного превосходства. В один удар сердца оказалась рядом с невидящим ее стариком, наклонилась, вцепилась челюстями сзади в его шею, мотнула головой, словно пес, вырывая большой кусок окровавленной плоти. «А-а-а!» — заорал старик, выпучив глаза. «Меня поцеловал дьявол! Меня поцеловал дьявол!» Из его шеи бил фонтан крови, он бросился прочь, но споткнулся о мертвое тело, упал и больше уже не поднялся. Я создал фигуру, обрушив на перламутровую гадину невидимое пламя, но она ловко уклонилась, перепрыгнула через ограду, вскарабкалась по стене, оказалась на крыше и, послав в мою сторону зловещий многообещающий взгляд, сгинула. Я чертыхнулся, бросился на перерез, надеясь, что долго по крышам она не пробежит, так как квартал заканчивался. Нырнул в узкий смрадный проулок, где кто-то стонущий схватил меня за край штанины. Я вырвался, ударил ногой, она угодила во что-то тошнотворно мягкое. Кто-то всхлипнул, закричал, заголосил. Я нырнул в дверной проем, пролетел через комнату, едва не опрокинув стол с грязной посудой. Выпрыгнул в разбитое окно, сорвав плечом тонкую занавеску. Оказавшись на улице, я задрал голову вверх, удерживая наготове знак. Прошла минута, за ней другая, но тварь так и не появилась. Лишь очередной собиратель трупов посмотрел на меня и сказал из-под плотной повязки: «Чего зря бегаешь? Покойников выноси, парень!» Я выругался и пошел обратно, решив больше не лезть в переулки. Когда я вернулся к коню, которого, о чудо, никто не украл, мертвого старика среди трупов не было. Душа умудрилась меня надуть. Пока я бегал, словно дурак, она вернулась и забрала свою добычу. Палаццо кардинала Аммонати фасадом выходил на площадь трех фонтанов. Для того, чтобы попасть на нее, мне пришлось бы проехать по сальной, извилистой и сейчас неспокойной. Я услышал, как оттуда раздаются одиночные выстрелы, решил не рисковать по-пустому, свернул возле позорного столба налево и переулком добрался до ограды палаццо с противоположной от площади стороны. Ворота были заперты, пришлось повозиться, подбирая фигуру, способную справиться со сталью. После наложения чар я сунул кинжал в замочную скважину и, когда раздался хруст, взял коня под уздцы, толкая решетчатые створки плечом. Раньше здесь стояла охрана, но теперь никому не было дела до тех, кто приходит. Меня никто не остановил и не спросил, что я тут забыл. Я закрыл ворота, накинул на них цепь, создавая иллюзию того, что их не трогали. За время моего блуждания по городу уже достаточно рассвело, чтобы можно было рассмотреть большой инжировый сад и широкую дорожку, ведущую к идеально круглому пруду с кувшинками и неподвижной водой. Под дальними деревьями с низкими ветвями и широкими листьями находилось несколько свежих могил, аккуратных и ухоженных, разительно отличающихся от того кошмара, что я видел в других частях Селезина. Со стороны палаца появился большой черный мастино. Он остановился в 10 шагах от меня, мощный и мускулистый, со вздыбленной шерстью на толстом загривке, понюхал воздух, узнал меня, вильнул некупированным хвостом. — Здравствуй, тигр, — сказал я. Пес смело подошел, позволил потрепать себя по голове и легкой трусцой направился к зданию, в котором светилось несколько окон на втором этаже. Пожилой человек в повязке и парадной ливрее ждал меня на крыльце. — Вы страж, сеньор? — Да, — ответил я. — Ваши друзья наверху. Я позабочусь о лошади. — Вы один из слуг кардинала? — Последний из них, сеньор. Тигр взбежал по широкой мраморной лестнице, и я последовал за ним. Мои шаги и цоканье его когтей гулким эхом отражались от пола и неслись к высоким расписным сводам. В зале, куда привел меня пес, тотчас же улегшийся на бок возле потухшего камина, все еще горело множество свечей. За столом сидели трое стражей. — А вот и провинившийся, — сказал русоволосый, уже немолодой мужчина с глазами цвета стали и приятным открытым лицом. — Ты сильно разозлил магистров, парень, раз тебя прислали ко мне в эту выгребную яму, будь она проклята во веки веков. — А что сделал ты, Пауль, чтобы сюда загреметь? — спросил я, бросая на пол свою сумку. Он усмехнулся и разгладил пышные усы. Я был здесь с самого начала эпидемии. А вот Шуко и Розалинда привлекли к себе внимание законников, за что их отправили подальше с глаз ордена. «Наши неприятности — это ерунда», — сочным баритоном произнес мускулистый чернявый цыган с рубиновой серьгой в ухе. «Мы сразу по сравнению с тобой, синеглазый, всего лишь провинившиеся младенцы. А ты наворотил серьезных дел. Если бы не Карл, прикрывший тебя, все могло закончиться гораздо более плачевно. Магистры в этом месяце явно не в духе». «Что может быть хуже города, подыхающего от юстирского пота?» «Твоя смерть!» — негромко проговорил Пауль. «До меня дошли кое-какие слухи. Ты нарушил прямой приказ и попытался спрятать какого-то парня. В братстве на ушах стояли, так что тебе повезло. Очень сильно. Можешь мне поверить». Я вспомнил Хартвига, лежащего в окровавленных лопухах. Не стал ничего объяснять, сел на свободный стул и сказал: «Привет, Рози. Извини мои дурные манеры сегодняшней ночью. Я рад тебя видеть. С каждым днем ты становишься все красивее и красивее». «Спасибо, дорогой. Ты, в отличие от этих мужланов, умеешь говорить комплименты», — сверкнула девушка улыбкой. Рози прекрасна, как только могут быть прекрасны уроженки Тивиты, самой солнечной провинции Наррары. Миндалевидные глаза, оливковая кожа, красивый рот, тонкие брови и чудесная фигура. В последнее время Розалинда предпочитает носить шляпы-треуголки и стрижется коротко, так что на голове остается лишь колючий острый ежик, но это ее нисколько не портит. «Я говорю тебе комплименты все 15 лет, что мы женаты», — хмыкнул Шука и налил мне граппы. «Выпьем за встречу!» Я слишком устал в дороге, так что от граппы сразу же зашумело в голове, хотя вкус изюма был очень приятен. «Мы говорили о душах», — живой подвижный Шука подмигнул мне. «О том, когда мы их увидели впервые. Когда ты встретил свою первую душу, Людвиг?» «Черт из два я тебе скажу об этом», — ответил я ему. «Это такая тайна?» — полюбопытствовала Розалинда. «Нет, скорее неприятные детские воспоминания». «Они у всех неприятные», — согласился Пауль. «Моя первая душа была темной. И, признаюсь, я перепугался до чертиков. Мне было 8 лет, и ползун выглядел крайне отталкивающе». Я усмехнулся и, вопреки собственному желанию, сказал: «Мне было 6, и на центральной городской площади только что сварили в кипятке королевского повара-отравителя. Зрители были довольны до писка. Варили парни долго и со вкусом, а я вместе с уличными мальчишками залез повыше, чтобы видеть эшафот. Так что, когда рядом со мной появился сваренный вкрутую преступник, я едва не умер от страха. На следующий день меня забрали из приюта в братство. Твое любопытство удовлетворено, Шука? — Вполне. А еще хотелось бы знать... — Отстань от него, — перебил Пауль, вставая из-за стола. — Не видишь разве, что Людвиг не в духе? Завтра пойдем с тобой в госпиталь, Синеглазый. Там полно мертвечины, и темные сползаются со всех частей города, словно крысы к зернохранилищу. Пойду обойду территорию. Тигр, за мной. Мастина тут же вскочил и последовал за хозяином. — Старый дурак! — проворчал Шука, опрокинув в глотку еще одну рюмку. — Полегче, милый, — попросила Рози. — Он все-таки мой учитель. Страж скривился и тут же пояснил. — Прости, если обидел тебя, но Салезина не то место, где ты должна быть. Пауль знал, что нас посылают сюда. Половина совета числится у него в друзьях. Он мог бы за тебя замолвить словечко перед магистрами. — Мог бы, — согласилась она, наблюдая за тем, как я подвинул к себе блюдо с инжиром, виноградом, хлебом и сыром. Но тогда бы ты отправился один, а я, как ты знаешь, не осталась бы в стороне. Шука и Рози закончили учебу на 2 года раньше меня. И сколько я себя помню, всегда были не разлей вода, хотя многие не понимали, что может связывать цыгана, пускай крещеного, и женщину из вполне уважаемого в Тивите рода. Они были странной, привлекающей к себе внимание парой, но благодаря тому, что являлись стражами, плевали на законы и те предрассудки, что были против цыган во многих странах. «Если тебе интересно мое мнение, Людвиг, то мы занимаемся бесполезным делом», — сказал Шука после недолгого молчания. «Мы спасаем людей от злобных душ, но горожане все равно гибнут сотнями. 25 000 умерло за неполный месяц, почти 8 000 в неделю. Это только в Салезино». — У меня нет для тебя слов утешения, — ответил я. — А у Пауля они есть. Он говорит, разумно думать, что мы уничтожаем души для собственного благополучия, продлевая свои годы. Клянусь богом, Салезина — великолепная кормушка для нас. Ничуть не хуже, чем для других падальщиков. Мы жируем, словно гиены, потому что ни одна душа не желает существовать в таком виде и после таких мучений. Они все приходят к нам и умоляют о милосердии. — Не заводись, Шука, — сказала Рози. — Мы ничего не можем сделать, кроме того, что умеем. Мне так же обидно, как и тебе, что, спасая людей от душ, мы не можем спасти их от болезни, и они погибают. Не удивлюсь, если Пауль притащил тебя и меня заодно, чтобы мы подкопили пару лишних лет. — Я не исключаю такой возможности, — дипломатично ответила Розалинда. — Но не думаю, что это причина, по которой мы сюда попали. Орден начали раздражать наши лица, и братство поспешило сменить для нас обстановку. Она встала со своего места, гибко потянулась. — Идем, Синеглазый, я покажу тебе твою комнату. — Мы решили ее выбрать для тебя, благо в последнее время в палаццо они все очень быстро освободились. Невесело усмехнулся цыган. — Откуда вы знали, что я здесь появлюсь? Я поплелся за ними, уже мечтая, как грохнусь в постели, забудусь сном. — Гертруда сказала. — Вы видели ее? — удивился я. — Мельком, тебе письмо от нее. Она протянула мне совсем небольшой конверт, запечатанный знаком, стилизованным цветком эдельвейса. Я поблагодарил, убрал его во внутренний карман и спросил. В городе я наткнулся на странную темную душу, и мне не удалось ее прикончить. Она словно бы облита жидким перламутром. Вы с таким в Салезино не сталкивались? — Нет, — тут же ответил Шука. — А я вот помню, что один из видящих, прежде чем умереть, говорил о демоне из перламутра, — задумчиво заметила Розалинда. — Но я не придала этому никакого значения. — Поинтересуюсь у Пауля, когда он вернется, если тебя это беспокоит. Вот твоя комната. Постарайся выспаться, времени у тебя не так уж много. Они ушли,

Когда проклятия закончились, он швырнул полупустую тарелку с супом в стену. Я ему не мешал. Пусть выпустит пар, прежде чем начнется работа. Наконец Шука немного пришел в себя и, все еще злобно ругаясь, подхватил со стола фальчион. — У тебя есть оружие? — хмуро спросил он у меня. — В городе небезопасно. — Рейтарский палаш на сидельной сумке. Пойду схожу за ним. — Я сейчас спущусь, только поговорю с Розой. Я прошел по пустому дому, слыша, как единственный из оставшихся слуг гремит посудой. Пауль сидел на крыльце, курил трубку, рассеянно поглаживая тигра по голове. — Он перестал кипеть? — спросил у меня страж. — Да. — Шука слишком вспыльчив. Ты всегда относился к нему с предубеждением. Он затянулся, выпустил дым. — Да, этот парень — несдержанный дурак, которому случайно достался дар. Иначе он давно бы уже угодил на костер во время очередного погрома. Цыгане притягивают тьму, тебе ли этого не знать? Любой притягивает тьму, если совершает зло. Так учат нас на проповедях. Пауль внимательно посмотрел на меня, хмыкнул. — Ты несколько изменился за те 4 года, что мы не виделись. — В чем же? — У тебя появились весомые аргументы в спорах. Я рассмеялся, пожал плечами и направился в конюшню. Палаш лежал на сумках, я взял его, пристегнул к поясу. Прямой клинок с односторонней заточкой был средней длины. Мастером в фехтовании меня не назовешь, шпагу и рапиру терпеть не могу и вряд ли выстою против настоящего маэстро, но в уличной рубке смогу себя защитить». Участие в нескольких военных кампаниях во времена моей молодости преподало мне пару неплохих уроков боя. Когда я вернулся к крыльцу, Пауль и Розалинда уже уходили, а Шука, напряженный и взъерошенный, провожал их злым взглядом. — С ней все будет в порядке, — успокоил его я. — Конечно, будет, потому что иначе я его убью. — Надеюсь, ты этого ему не сказал. — А стоило бы! — Ладно. Пошли в госпиталь. Госпиталь находился за Киренийским холмом, там, где Мисола расширялась перед самым впадением в море. Он прятался среди кипарисов и платанов в старом квартале, совсем недалеко от полуразрушенного стадиона, помнившего другие народы, населявшие эти земли задолго до того, как появился современный Салезина. Госпиталь организовали монашки из ордена Урсулинок еще в те благословенные и светлые времена, когда орден был влиятелен, и никто не помышлял о том, что его уничтожат за пару дней, обвинив женщин в плотских утехах с дьяволом и отправив на костер несколько тысяч несчастных. Монашки исчезли, а госпиталь остался. Это было 4-этажное здание с собственной часовней, одним концом примыкавший к развалинам монастыря, куда оттаскивали мертвых. Мы подошли с серпантинной крайне неудачно, на мой взгляд, так что пришлось пройти через монастырь, чтобы не делать круг вокруг лесистого холма. На людях, что работали во дворе, я увидел тюремные робы. — Каторжники? — спросил я у Шука. — С галер. Они сами вызвались искупить свои грехи. «Интересная форма покаяния. Мне кажется, что сбежало больше половины». «Так и есть», — цыган говорил глухо из-за плотной повязки на лице. «Многие сбежали, но есть и те, что остались. Самое удивительное, что заболевают они гораздо реже, чем остальные. Хочешь не хочешь, а в Бога поверишь». Я хмыкнул, не желая продолжать дискуссию из-за смрада. Открытые могилы и большой двор были заполнены трупами, вид которых оказался ужасен. Я был рад, что не стал завтракать. Мор не ведал жалости, и невидимая смерть, должно быть, устала работать жнецом. Слишком многих ей пришлось забрать с собой. Одни погибшие посинели, другие почернели и распухли. Сотни тысяч мух гудели в воздухе, ползали по гниющим, обливаемым раскаленными солнечными лучами телам. Два священника поливали их слабенькими заклинаниями, Но этого было недостаточно для того, чтобы уничтожить всех насекомых. Церковники опасались, что такое количество мух может привлечь сюда своего повелителя Вельзевула. Разумная предосторожность, хотя, на мой взгляд, несколько запоздалая. Демон, распространяющий болезни, уже успел побывать в Салезино, и никакие молитвы святому Франциску, его главному противнику, не помогут. Каторжники копали могилы, крюками стаскивали трупы в канавы, засыпали негашенной известью и землей. «Будем надеяться, что покойникам отпустили грехи, а то темных прибавится!» Шука достал из кармана пузырек, вылил половину себе на повязку, оставшееся отдал мне. Я смочил духами тряпку, закрывавшую мой нос, и вошел следом за напарником в двери госпиталя. Здесь, кроме смрада, уже привычного для города, пахло целебными снадобьями, камфорой и целым букетом пряных трав. Несмотря на середину дня, окна оказались закрыты, отчего воздух был густым, раскаленным и убийственным по количеству едких ароматов, способных уничтожить даже здорового человека, не говоря уже о больном. К тому же почти все окна затянули плотной тканью, отчего здесь царил полумрак. — Да тут половина помещения отравлены, — сказал я. Шука подошел к душе, сидевшей на пороге. Еще не старая женщина, в лохмотьях и со сбитыми в кровь ногами, умерла отнюдь не от пота. Судя по всему, это было достаточно давно, так что ее внешний вид сильно отличался от тех, кого застала эпидемия. «Здесь есть темные?» Она подняла глаза от пола, увидела нас, вздрогнула, отшатнулась. «Мы не причиним тебе вреда», — попытался успокоить ее я. «Ты нам не нужна». Женщина облизнула сухие губы, прошептала. «Они там, в залах. Мне пришлось уйти». «Скольких ты видела?» Цыган, прищурившись, вглядывался в полумрак. «Троих. На нижнем этаже, но их больше. Ночью они расходятся по городу. Не трогайте меня, пожалуйста». «Не тронем», — пообещал я ей и последовал за Шука. Огромные широкие залы были завалены людьми. Мертвые лежали в лазарете рядом с живыми, в духоте, тесноте и смраде. Те, кто еще дышал, метались на соломенных матрасах, кричали, стонали, звали врачей и Бога, впавших в безумие связывали. Судя по всему, люди умирали так быстро и так часто, что покойников просто не успевали выносить. Зато каторжники, облаченные в плотные фартуки, постоянно приносили новых заболевших. Среди больных ходило довольно много людей из числа монашеских орденов, богомольцев и обычных добровольцев. «Сколько среди них врачей?» — поинтересовался я. «Не так много, как раньше. Ни одного магистра не осталось. Несколько лицензиатов и бакалавров, а также хирургическое братство. Во всяком случае, так было несколько дней назад, а сейчас не знаю. Ну что, расходимся?» «Давай, так будет быстрее. На тебе этот и второй этаж. Я возьму третий, четвертый и чердак». «Угу. А я еще проверю подвал». Он со щелчком раскрыл бритву. Шука предпочитал ее стандартному кинжалу стража. Надо сказать, что действовал этой штукой цыган очень умело и быстро. Я пожелал ему удачи и быстро поднялся по грязной лестнице, на которой лежало несколько трупов разной степени разложения. Мимо меня с воем пролетел какой-то доходяга и с противным хрустом врезался головой в каменный пол. Шука внизу выругался. «Займись делом, прежде чем очередной самоубийца не упадет тебе на голову!» — крикнул я ему, перегнувшись через перила. «Этот урод испачкал кровью мои сапоги!» «Замечательно! Половина душ не устоит перед ней и передумает бежать!» Он выругался повторно, и я, покачав головой, вернулся на свой этаж. Возможно, я слишком черств, потому что не испытываю жалости, ужаса или отвращения перед всем этим развернувшимся безумием. Но когда ты видишь только трупы, одни трупы и ничего, кроме трупов, в какой-то момент тупеешь от этого кошмара. Я медленно шел по третьему этажу, перешагивая через лежащих людей. Мертвых и живых, стонущих, требующих воды, причастия, свободы, смерти, еды, света, воздуха и избавления от мучений. Я старался дышать ртом и посматривал по сторонам. «Кто вы?» — ко мне подошел мужчина в маске в виде птичьего клюва, внутрь которого была забита ароматическая соль, чтобы спасать от запаха и болезни. На человеке была шапка гильдии лекарей, так что я просто показал ему кинжал с сапфировой рукоятью. «А, страж! Если вы о душах, я никого не видел. Люди умирают и без их присутствия». «Я осмотрюсь. Пожалуйста, если это поможет хоть кому-то, буду только рад». Он повернулся к слуге. «Ромео, дай пациенту толченого митридата с оливковым маслом». «Это помогает?» — удивился я. «Маэстро Гида Шеляк из Ружа считает это идеальным средством от 84 недугов. Лишним оно всяко не будет». «Это убьет пациента», — сказал пожилой мужчина, промокающий губкой лоб больному. Губка была мокрая от крови. «Откуда хирургу быть в курсе фармакологии?» — с нескрываемым презрением заявил лекарь. «Вы даже латынь не знаете, а потому никого не спасете». В средние века хирурги образовывали свое братство и считались гораздо ниже по регалиям и социальному положению, чем другие врачи, выступая в роли исполнителей или же слуг. Так, например, к братству хирургов также относились люди таких профессий, как костоправы, цирюльники, кровопускатели, банники, мозольные. «Не спорю», — согласился мужчина. «Я, в отличие от вас, рассуждающего о голени с кафедры университета, являюсь практиком и признаю, что против мора я бессилен. Поэтому говорю вам, дадите ему митридат, он умрет через полчаса». «Не мелите чушь!» — взорвался врач. «Вам когда-нибудь стоит побывать на поле боя, где ваша академическая медицина с ее схоластическим методом лечения становится совершенно никчемной? А пила, ланцет, крючки для разведения ран, игла и нить творят гораздо большие чудеса, чем все бездарные теории Гида Шеляка вместе взятые». Я оставил их, так и не узнав, чем кончился спор, и двинулся дальше. Душ не было, лишь больные, мертвые и те, кто их лечил. Последние делали это кто во что гораст. К нарывам прикладывали пиявок, ящериц и высушенных жаб, закидывали ложками толченые порошки, заливали тинктуры, втыкали иголки, читали по латыни откровения святых, вливали в открытые раны оливковое масло и святую воду, прижигали сыпь раскаленной кочергой, вчетвером удерживая воющего больного, кровью зарезанных голубей окропляли горящие в лихорадке тела. Все эти действия мало чем помогали, на мой взгляд, лишь вредили, и я был рад, что никогда не нуждался во врачах. Стражи, благодаря душам, которых они уничтожили, никогда не болели, а хорошего лекаря найти в нашем мире очень непросто. Слишком много вокруг шарлатанов, над которыми нет никакого контроля. Я прошел весь зал насквозь, но так и не увидел ни одной души. Зато почувствовал несколько фигур. Шука повезло больше, чем мне. Я вернулся обратно и начал подниматься по лестнице, когда меня окликнул давишний врач с клювом. «Эй, наверху ничего нет. Туда уносят умирающих и делают им последнее кровопускание». Я поблагодарил его и, конечно же, проигнорировал совет, кляня этих коновалов за глупость. Никогда не верил, что кровопускание может кому-то помочь, иначе на войне от этого бы никто не умирал. Потеря крови ослабляет человека, но никак не ставит его на ноги, что бы там ни говорили ученые-мужи. И еще я точно знаю одно. Свежая кровь и приближающаяся агония — для многих темных душ это все равно, что корень валерьяны для кота. За уши не оттащишь». так и случилось. Первую тварь в образе немытой крылатой старухи я увидел, стоило мне войти в темный смрадный зал. Она сидела на едва вздымающейся груди немолодой женщины и слилась с ней в невидимом поцелуе, собираясь вытянуть последние капли жизни. Увидев меня, старуха распростерла крылья и, забыв о добыче, ринулась прочь. Я швырнул ей вслед призрачным пламенем, превратив в комок огня, и она, дымящаяся, но все еще существующей в этой реальности грудой, упала на мертвецов. В дальнем углу что-то завыло, зачавкало. Я, не глядя, кинул туда две фигуры, подбежал к бабке, опрокинув таз с несвежей кровью, и воткнул в нее кинжал. В висках заломило, зрение раздвоилось, но я тут же взял себя в руки. Главную тварь я убил, теперь осталась мелочь. Впрочем, мелочи оказалось немало. Мои чары высветили их из мрака, и я увидел бледные фосфоресцирующие тела. Трое походили на больших собак с львиными пастями, и две оказались стройными девушками с крюками вместо рук и темно-желтыми лицами. Неляды и локальщицы. Первые, перестав поглощать мертвую плоть, дурно воя бросились на меня. Две другие, словно туман, подхваченный ветром, полетели к лестнице, ведущей на чердак. Я ругнулся, чиркнул кинжалом по спине распростертого под ногами трупа, рисуя фигуру северного камня. «Убирайтесь отсюда!» — успел я крикнуть мало что понимающим лекарям. Первая из нелят, вытянувшись в прыжке, бросилась на меня и отскочил назад, и труп, над которым пролетела душа, оглушительно лопнул, разбрызгивая во все стороны бирюзовые ошметки, оставляющие за собой синие полосы в воздухе. Большинство из них врезались в душу, и ее тяжеленное, одеревеневшее тело перекувырнулось через голову, грохнувшись на бок. Я добил ее кинжалом. Люди с воплями бросились прочь, но я был слишком занят, чтобы обращать на них внимание. Следующая душа получила в бок призрачным пламенем, и воя начала носиться по помещению, пока не растаяла окончательно. Третья, оказавшаяся самой проворной, клацнула страшными челюстями рядом с моим коленом. Я едва не задел ее кинжалом, но она по-тигриному развернулась, прижалась к земле перед прыжком, и мне пришлось пнуть очередной тазик с кровью. Тот влетел ей аккурат в тупоносую морду. Душа ошалела от дармового угощения, замедлилась, потеряв всякую ориентацию, и я вогнал лезвие ей под загривок. Кинжал задрожал, меня замутило, какой-то больной в ужасе попытался отползти в сторону, призывая святых. Я бросился вперед, перепрыгивая через лежащие тела. Следовало поспешить, прежде чем локальщицы совьют кокон, в котором сольются в единое целое и станут гораздо опаснее, чем каждый из них по отдельности. Сверху, с лестницы, ведущей на чердак, в меня швырнули трупом. Я едва успел уклониться от этого зловонного снаряда. И тут же прилетевшая человеческая голова со всей силы ударила меня в грудь. Я не удержался, упал, сложил пальцы, не глядя, отправил вверх фигуру. Она ударилась в потолок, совсем недалеко от чердачной дверцы, и вниз полетели щепки и густая пыль. Оранжевые линии побежали над моей головой, закрутились водоворотом и выплюнули человекоподобного карлика. Он зашипел, оскалив тонкие иглы зубов. Я выхватил из воздуха золотой шнур, хлестнул им, словно кнутом, захватывая ноги души, дернул на себя, стал подтаскивать метателя тухлятины, пытавшегося задержать меня. Душа растеклась, превратилась в плачущего ребенка, пытаясь смутить меня, словно какого-то новичка. Но я был безжалостен, и противник перетек в мой клинок. Хитрая гадина пряталась до последнего. Ребра от удара ныли, но я, стараясь не обращать внимания на боль, начал подниматься по лестнице. Чердак оказался заваленным рухлядью пространством, где сквозь не слишком целую с западной стороны крышу били солнечные лучи, и в их свете плавал целый сонм потревоженных пылинок. Я остановился, пытаясь разглядеть, куда подевались лакащицы. Под потолком шли тяжеленные дубовые балки, на которых держалась крыша. На них легко можно было спрятаться и более крупным существам. Бледный, едва различимый даже для моего глаза росчерк вылетел из-за груды дурно пахнущего тряпья с такой скоростью, что если бы стрелок взял чуть пониже, он бы попал мне в лицо. Мой кинжал вспорол воздух и врезался в плотную невидимую стену. Рукоять стала ледяной, однако я приложил вторую руку, с усилием прочертил горизонтальную линию. С клинка сыпались искры, но следующие три плевка поглотил щит. Фигура, отправленная в сторону невидимого стрелка, прошла сквозь тряпье, ухнула, но никакого особого эффекта не произвела. Следующий росчерк, столь же быстрый, как и прежде, заставил мою защиту задрожать. Кинжалом я срезал у себя прядь волос, бросил на пол, плюнул, швырнул на эту примитивную обманку заговор, который так долго берег. По залу остался суетиться мой призрачный двойник, каждая секунда существования которого жрала мои и без того невеликие магические силы. Локальщицам, а точнее тому, чем они стали, теперь пришлось охотиться сразу за двумя зайцами. Это дало мне время подготовиться и создать мелом нужную фигуру в тот самый момент, когда щит растворился и плевок ударил мне в правую руку. Она тут же потеряла всякую чувствительность, повисла плетью, и я выронил кинжал. Приехали. Впрочем, душа тоже получила на орехи. Две локальщицы слились спиной к спине в двуликое существо с четырьмя руками и ногами, которое очень напоминало какого-то паука, сбежавшего из ада. Сейчас оно пыталось сбросить с себя серебристые нити, прожигающие его плоть, и поэтому плюнуло в меня лишь раз, но промазало. Я поднял кинжал левой рукой, бросился к пауку, он встал на дыбы, словно медведь, и взвыл, когда клинок погрузился в его живот. После того, как от души не осталось ничего, кроме сильного запаха озона, я сел прямо на пол, воткнув кинжал в растрескавшиеся доски. Следовало перевести дух. Сняв с пояса флягу, я напился молока. Шум в ушах немного стих, зрению вернулась обычная острота, но правая рука так и осталась онемевшей. Я посидел еще немного, пытаясь заставить себя встать, спуститься на зловонный четвертый этаж и найти Шука, когда шорох над головой заставил меня поднять взгляд к потолку. Морда перламутровой твари находилась так близко от моего лица, что, будь она живой, я мог бы почувствовать ее дыхание. Я остался спокоен, видя, как ее губы складываются в ухмылку. Вне всякого сомнения, она меня узнала, так же, как и я ее. Упав на спину, я схватился за воткнутый в пол кинжал. Гадина протянула ко мне жилистые руки и тут же проворно отпрыгнула в сторону, избежав струи призрачного пламени. Появившийся на чердаке Шука ударил еще раз и еще, кидая знаки, но попасть в нее так и не смог. Душа с грохотом пробила в крыше дыру и была такова. — Ты появился вовремя, — переведя дух, сказал я, все еще лежа на спине. — Очень вовремя. — Твоему хладнокровию можно только позавидовать, — произнес цыган, разглядывая место моего сражения с локальщицами. «Ты был на волосок синеглазый!» «Скажи мне то, чего я не знаю», — проворчал я, убирая оружие в ножны. «Помоги». Он протянул руку и помог мне встать. «Локальщица в трансформации!» — Шука глянул на мою безжизненную руку. «Тебя сильно зацепило?» «Ерунда. Через полчаса все пройдет». «Об этой гадине ты говорил нам с Рози?» «Угу». Я посмотрел на дыру в крыше. Преследовать ее все равно поздно. Бегает она гораздо быстрее нас. «Кажется, она тебя преследует». «Это могло быть и совпадением», — заметил я и сменил тему. «Ты закончил с делами?» «Нашел троих. Судя по всему, какое-то время госпиталь останется чистым. Я поставил останавливающие фигуры. Давай возвращаться в палаццо. Паули и Рози должны уже быть там. Следует рассказать им о том, что произошло. Я не возражал. Мы возвращались через руины апельсиновых кварталов, той части Солезина, которую сильнее всего разрушило недавнее землетрясение. Дома новых застроек все до одного превратились в обломки, а здания прошлых веков и те, что возвели на этих старых фундаментах, находились в разной степени поврежденности, от сетки трещин на желтых фасадах до едва держащихся стен, в любую секунду способных рухнуть на дорогу. Самым монолитным оказался старый дворцовый комплекс императоров прошлого, расположенный на каменистом, пребывающем в сильном запустении и поросшем лесом холме, длинная колоннада рядов и большой куполообразный храм, отстроенный последним императором в честь богов и превращенный в церковь в эпоху расцвета христианства. Район был совершенно вымершим. Он опустел еще до начала мора, поэтому за всю дорогу мы встретили лишь стаю одичалых собак, облаивших нас издали. Шука швырнул в них камень, и этого оказалось достаточно для того, чтобы свора убралась куда подальше. «Зачем мы пошли здесь?» — недовольно спросил я у него, с трудом перебираясь через колонну, рухнувшую поперек дороги. «Во-первых, я устал от трупов на каждом шагу. Во-вторых, хочу тебе кое-что показать». «Надеюсь, это того стоит». «Уверен, что ты оценишь». Я недоверчиво хмыкнул, но решил не торопить события. Спустя 10 минут он привел меня к огромной груде камней, в которой с трудом можно было опознать некогда величественное здание. «И что это?» — равнодушно спросил я, оглядывая развалины. «Логово Ордена Праведности!» — осклабился цыган. «Им крепко досталось!» «Неужели никто не выжил?» — изумился я. «Верно. Достаточно серьезный удар по Ордену в этом регионе. Чтобы восстановиться, им потребуется несколько лет». «Всему краю потребуется несколько лет, чтобы прийти в себя. И 20 лет, чтобы восполнить население. Скоро начнется голод. Затем полное безвластие, отсутствие товаров и прочие беды. Солезина придется постараться, чтобы стать таким, как прежде». «Ну, до этого дня мы точно не доживем, если только не соберем всех существующих темных душ», — рассмеялся цыган. «Я не вижу на твоем лице особой радости». Я пожал плечами. «В ордене полно гнид, все время вставляющих нам палки в колеса. Но случившееся здесь меня не радует, впрочем, как и не печалит. Мне глубоко плевать на орден, и я предпочитаю вспоминать о нем пореже. А пинать мертвецов не по мне». Он хмыкнул и решил ничего не отвечать. Мы шли в молчании, и постепенно разрушенные кварталы остались позади. Вновь начались улицы с трупами и немногочисленными прохожими, и я опять натянул маску. Шука двигался чуть впереди. Он прекрасно знал город, вел меня какими-то проулками сквозь арки внутренних дворов, где царил траур и тихий плач, мимо заколоченных лавок, через вымершие улицы. Трижды мы встречали души погибших, просивших нас о милосердии. Продвигаясь к палаццо кардинала, я думал о странной перламутровой твари. Она была необычной, я бы даже сказал, парадоксальной, и явно имела на меня зуб. Так не кстати вспомнился ночной сон и эта тварь под окном. Если бы сон был реальностью, то меня бы уже не было в живых. Я дал себе слово, прежде чем лечь спать, поставить под окном ловушку. Какой-то пьяница прицепился к нам на перекрестке, увязался следом, вопя, что мы должны разделить с ним выпивку, прежде чем сдохнем, и мухи залезут к нам в глазницы. Шука послал его куда подальше, но выпивоха, разумеется, не отстал, лишь обиделся, полез в драку, схватил меня за куртку, за что тут же получил в зубы.

Массивный кинжал Пауля с тихим шелестом покинул ножны. Я достал свой, подняв фонарь в левой руке повыше. Северный неф все еще защищала фигура, которую здесь оставил страж. Рядом с ней лежало растерзанное тело пса. Пауль отвернулся, скрывая от меня свои эмоции. Я коснулся пальцами рисунка, лизнул их, почувствовал нестерпимую горечь. Она пыталась пройти через барьер, но неудачно. «Когда вы сюда заходили утром, все двери были закрыты?» «Да». «Тогда как она сюда проникла?» «Разбила центральный витраж. К сожалению, это не какой-нибудь бес или адова тварь. Иначе бы в собор она в жизни не сунулась». «Как знать, как знать. Она может быть еще здесь. Разделимся. Ты же говорил...» «Я ведь не Розалинда. Света от наших фонарей хватит, и если двигаться вдоль стен, то вполне возможно мы ее не пропустим. Если только тварь не затаилась где-нибудь под потолком». Пауль двинулся вдоль восточной стены, я вдоль западной. Фонарь высвечивал из мрака острые грани квадратных колонн, разделяющих неф на две части, латинские письмена, фрески, мраморные фигуры ангелов, святых, спящих львов и поверженных драконов. Свечи в бронзовых подсвечниках давно растаяли, и белый воск застывшими наплывами лежал на темно-бордовом мраморе. Мне крупно повезло, что рядом нет проповедника. Вот уж кто точно сейчас бы ныл на все голоса и называл меня придурком. Как будто я без него не понимаю, сколь рискованно стало находиться в Солезино. Теперь юстирский пот опасен и для меня. Мраморные саркофаги вдоль стен казались слишком вычурными. Я прислушался к себе, но кости епископов, покоящиеся в гробах, не излучали никакой магии. Ни светлой, ни темной. Останки спали и даже не думали как-то заявлять о себе в мире живых. На покатом потолке парили темные крылатые силуэты серафимов. Сейчас они казались угрожающими, вот-вот готовыми ринуться вниз с пламенными мечами и гневом Божьим на устах. Мне бы их помощь точно не помешала. Мы дошли до конца нефа, где находился большой оранжево-серый витраж с белоснежным голубем, несущим в клюве оливковую ветвь. — Пусто, — сказал Пауль. — Ты проверил потолок? — Я, по-твоему, зеленоротый щенок? — тут же вскипел страж. — Ее здесь нет. — Окна целы, двери закрыты, значит, она здесь. Или мы проглядели лазейку. — Давай проверим еще раз. Но я говорю, здесь никого, кроме нас. — Возможно, эта тварь и сильна, но даже такой, как она, не хватит сил пройти сквозь стену кафедрального собора. Тебе ли не знать, как их защищают церковники? — Мне прекрасно известно, что любую защиту можно обойти, — возразил Пауль. — Церковь могущественна, но отнюдь не всесильна. Бывали случаи, когда темные души нельзя было удержать привычными способами. И я не удивлюсь, что это из таких. Не стану спорить. Но я впервые слышу о темной душе, касание которой вызывает одну из самых страшных болезней. Она как-то связана с мором в Солезино. Она его распространяет, сынок! Страж, как и я, внимательно осматривал темный зал. Проверим весь собор? — Да. Но прежде еще раз обойдем неф. Я чувствую, мы что-то упустили. Мы поменялись местами, и теперь уже я шел вдоль восточной стены. Здесь было все то же самое. Саркофаги, статуи святых в нише, полутьма, полусвет и тревожное ожидание. Я каждое мгновение ждал нападения, но тени шевелились лишь от моего фонаря, а не из-за темной души, жаждущей моей крови. От гробницы Григория III возвышался скорбный ангел в изорванной одежде. У него было печальное, расцарапанное лицо и слезы на мраморных щеках. Я прошел бы мимо, если бы черты статуи не напомнили мне лицо Гертруды. Я даже остановился, любуясь этой знакомой красотой. Просто удивительное совпадение. Изваяние, возраст которого почти 2,5 столетия, и Гера, живущая сейчас, оказались столь похожи. Я сделал шаг к ангелу, и щеки коснулось легкое дуновение сквозняка. Нахмурившись, я поставил фонарь на гробницу, провел рукой по воздуху, стараясь понять, откуда дует. Присмотревшись, увидел темный зазор между статуей и стеной. Он был совсем небольшой, и его основную часть скрывали ангельские крылья. — Пауль! — позвал я стража. — Я нашел кое-что интересное. Посмотри. Он подошел, бросил быстрый взгляд, хмыкнул, забрался на гробницу, ощупал трещину, затем попытался сдвинуть статую. Это или тайник, или ход. Вряд ли душа его двигала, ей достаточно небольшой щелочки, чтобы просочиться отсюда. Тяжеленная штука, помоги! Мы навалились на преграду всем весом, но она даже не шелохнулась. «Должен быть какой-то секрет», — сказал я. Секрет нашелся не быстро. Пауль, чертыхаясь, упорно и методично ощупывал каждый выступ, пока ангел плавно не отъехал в сторону, держась на невидимых креплениях. Я заглянул в узкий проем. Здесь прямой коридор. Стены в нем были голые, пахли холодом и едва ощутимо ладаном. Безликий ход, всего-то 30 шагов, вывел нас в округлый зал, из которого начинались 4 лестницы. 2 уходили вверх и еще 2 вниз. Пауль усмехнулся. «Перекресток! И что в этом смешного, не понял я? То, что перед тобой бесполезные крысиные лазы. Такие есть во многих церквях и монастырях, отстроенных в прошлых веках. Почти никакого смысла при огромной трате труда. Лестницы, скорее всего, связывают между собой помещения собора. Надо только определить, в какую сторону направилась наша дичь. У меня создается впечатление, что дичь — это мы. Боишься заболеть юстирским потом? Мне тяжело внушить себе мысль, что я могу чем-то заболеть. Я еще не думал о страхе. А я боюсь, парень. Не хочу превратиться в истекающий кровью заживо гниющий безумный обрубок. Поэтому предпочитаю считать себя охотником. Ее надо прикончить и сделать это быстро. Я признал верность его слов, подошел к ближайшей лестнице, уводящей вверх. Это путь на хоры или к органу? Значит, соседняя в комнату епископа. Вряд ли нам туда. Сейчас соображу кое-что. Пауль корябал острием кинжала на полу. Я узнал первые элементы фигуры и, прислонившись спиной к холодной стене, негромко произнес. «Слишком щедро для того, чтобы узнать направление. Ты потеряешь часть сил больше, чем на час. В подобной охоте это может быть чревато неприятностями». Он поднял на меня стальные глаза. «Пустое предупреждение, Людвиг. Я и так это знаю». Но у нас нет времени бегать по всем крысиным норам в тщетных поисках сбежавшей души. Песка в часах рози становится с каждой минутой меньше. «Предлагаю вариант», — тут же сказал я. «Фигуру завершу я, и мы разделим ее эффект на 2. Глупо ослаблять обоих». Теперь Пауль даже не поднял головы от рисунка. Я был не согласен с ним, но спорить не стал. Упрямый черт этот Пауль, бодаться и убеждать его совершенно бесполезно. Поэтому я занялся своими делами, чем и привлек его внимание через несколько минут. «Связывающие кандалы? Однако, вижу, уверенности в тебе просто отбавляй». Я довел линию фигуры до конца, закрепил узлом и, глядя, как она растворяется в воздухе, произнес. «Душа уже 2 раза сбегала от меня и 1 раз от тебя. Согласись, в этом есть некая последовательность. Мне бы не хотелось, чтобы подобное продолжалось до бесконечности. — Ну, поглядим, что получится, — фыркнул он. — Все? Готово? Один из концов его фигуры замерцал золотистым, указывая, словно компас, на правую нижнюю лестницу. Пауль зачерпнул света на ладонь, шагнул на первую ступеньку, но я бесцеремонно отодвинул его в сторону. — Пойду первым. — Как хочешь. Держа в одной руке фонарь, а в другой кинжал, я начал спускаться и через 20 шагов оказался на площадке, где в стене ржавели скобы для факелов. — О, знаю, где мы, — осмотревшись, сказал страж. — За стеной начинаются усыпальницы клириков. Но этот ход ведет ниже. После площадки мы прошли очередной короткий коридор и оказались на выдолбленных в камнях ступенях круговой лестницы. Мы спускались чуть больше 5 минут, стараясь идти осторожно и без лишнего шума. Лестница оказалась времен постройки собора. На влажных, растрескавшихся стенах торчали бледные корни пробившихся сюда растений, и были еще видны старые фрески. Путь закончился решеткой, совершенно новой, не проржавевшей, с надежным навесным замком. Я разрушил его точно так же, как и тот, что запирал калитку в кардинальском саду. Петли сухо скрипнули, впуская нас в помещение, в котором не было ничего примечательного. Стены грубо обработала кирка, потолок был шероховатым и низким, дальняя сторона небольшой пещерки оказалась сильно завалена обломками рухнувшего перекрытия. Среди завала виднелся проход между 2 нависшими валунами, готовыми прихлопнуть любого, кто рискнет под ними пройти. Кто-то пытался расчистить эту стройку. — Не думаю, — возразил я Паулю. — Это сделало землетрясение. Видишь, камни достаточно старые. Обвал произошел очень давно, и никто сюда не лез. Но когда тряхануло вновь, порода сместилась и открыла проем. Давай посмотрим, куда он ведет. Пришлось встать на четвереньки, и фонарь в руке сильно мешал передвигаться. Проползая под нависшими глыбами, я старался не думать, что будет, если им надоест держаться на честном слове, и они рухнут мне на голову. Оказавшись на той стороне, я встал на ноги, отряхнул штаны от грязи и, осматриваясь, стал дожидаться Пауля. — Катакомбы. Времен зарождения христианства, судя по всему. Страж появился рядом нескоро. — Угу. Понятно, куда святоши пробили свой тайный ход. Здесь ведь должны быть мощи святых, и не те, которые принято показывать толпе, обладающие реальной целебной силой. Ход в катакомбы был давно потерян, не так ли? Но, кажется, клирики знали еще один. Точнее, они его продолбили. Идем. Прямые стены, прямые потолки, колонны и арки, оставшиеся со времен древних императоров, когда о христианстве еще даже никто не слышал, а люди предпочитали молиться целому сонму разнообразных богов. Кое-где попадались ниши, в основном пустые. Останков было на удивление мало. Кости, покоившиеся на каменных ложах, побурели от времени. Первые 3 зала мы прошли быстро, практически не задерживаясь. Перед разветвлением Пауль замешкался, посмотрел на огонек в своей ладони. Направо. Свет от фонаря упал в нишу, где сидел скелет. Почувствовав наше движение, он клацнул челюстями, стал с хрустом подниматься, но Пауль ударил его ногой, и кости рассыпались. — Нечего тут шалить, — сказал страж. — Нам вниз. Круглая шахта, затянутая паутиной, со скользким полом, по которому стекала вода, затем череда залов, еще более старых и зловещих, чем верхние. Строители прошлого все создавали на совесть, словно какие-то бородатые скиры, забравшиеся с помощью мотык и кирок в сердце земли. Следы недавнего землетрясения были видны повсюду. Трещины, сколы, лопнувшие колонны, разбитые саркофаги, Но потолок держался, и таких завалов, как тот первый, под которым пришлось пролезать, не было. Свет фонаря то и дело высвечивал фрески, в которых без труда узнавались Адам и Ева с сыновьями, крещение Господне, добрый пастырь, выброшенный в море Иона, голубь и ангельские вестники. Рисунки были примитивными и в большинстве своем неумелыми, но с удивительно яркими цветами, прекрасно сохранившимися среди этой тяжелой и влажной сырости. Здесь был даже маленький храм Феникса, одного из богов прошлого, выполненный из гипса и сохраненный первыми последователями Петра, еще не такими жестокими, как те, что пришли после и сочли уничтожение еретических учений своей прямой обязанностью. За храмом начинались захоронения, в основном открытые, в нишах. Но также встречались аркосолии мучеников, грубые саркофаги с христианскими крестами и кубикулы, небольшие усыпальницы, расположенные по обеим сторонам от основного коридора. Свет в руке Павля не указал ни на одну из этих комнат, поэтому были избавлены от того, чтобы заглядывать в каждую из них. Мы миновали несколько лестниц, когда-то ведущих наверх, а теперь разрушенных и превратившихся в груды камня. Открытый саркофаг, сооруженный уже в эпоху расцвета катакомб, до сих пор украшали цветы. Полевые ромашки и колокольчики были свежими, словно их сорвали всего лишь несколько минут назад. — Неплохо для 1500 лет, — сказал Пауль, узловатыми пальцами перебирая лепестки. — Как новенькие. Думаю, клирики много лет жалели, что потеряли сюда доступ. Я молча кивнул, рассматривая лежащие в саркофаге кости. Они лучились бледным, теплым светом, не ярким, скорее тусклым, не способным ничего осветить, но очень заметным и приятным для глаз. — Здесь написано на арафейском, — прищурился Пауль, изучая выбитые на стенке усыпальницы письмена. — Язык, на котором говорил Христос. — И ты понимаешь? — Ни черта! Разве что вот это слово. «Саул?» — в его голосе слышалось сомнение. «Ну, это точно не тот Павел. Того обезглавили в дискульте, совсем недалеко от места, где умер Петр. Кто знает, сам видишь, святой целительской силы в этих костях хватает». «Да, вижу», — сказал я и с некоторым трепетом взял фалангу мизинца. «Ты что делаешь?» Вот уж не ожидал увидеть на лице Павля такое удивление. Ты сам сказал, в мощах целебная сила, а Рози умирает. Возможно, они смогут помочь. А если перед тобой один из апостолов, — поинтересовался страж, — не говори глупостей. Их давно уже растащили по церквям и храмам, как и крест Спасителя, и гвозди, которые в него забивали. Всем прихожанам требуется прикоснуться к святости». — Еще скажи, что ты не безбожник. Можешь удивляться, но я вполне себе верую и даже бываю на причастии. — А причащает тебя эта душа, которая частенько с тобой таскается? — Проповедник! — рассмеялся Павль, но я остался невозмутим. — Святой Савл, уверяю тебя, был бы не против совершить еще одно благое деяние — спасти стража, который в будущем спасет множество жизней добрых христиан. «Ты богохульник и прагматик!» «Было бы так, меня бы уже поразила божественная молния!» «Как будто Богу есть дело до того, что ты позаимствовал чужие кости!» Пауль только рукой махнул. «Проповедник меня бы съел живьем за такое кощунство, но я планировал вернуть мощи на место, как только мы разберемся с болезнью Розалинды». Следующий зал оказался крепко потрепан содроганием земли. В полу зияла настоящая расселина, темная и зловещая, как бездна, ведущая прямо в ад. Туда, вместе с частью саркофагов и костей, провалилась половина помещения. — Только не говори, что нам туда. — Больше некуда. — Дальше завал, — хмуро отозвался Пауль. Я поискал глазами по полу, поднял небольшой камешек и бросил его в бездну. Спустя недолгие секунды раздался едва слышный удар. Глубоко, Там что-то вроде пещеры или грота. Сейчас посвечу. Страж сбросил с ладони огонек, и мы оба, склонившись над дырой в полу, смотрели, как он медленно планирует вниз. Свет озарил острые выступы на стенах, уходя все ниже и ниже, пока не превратился в маленькую песчинку. Коснувшись дня, огонек начал медленно разгораться, разрастаясь в размерах, а затем засиял ровно и сильно. Прежде чем он погас, мы с Паулем хорошо рассмотрели дно и, несмотря на высоту, сразу поняли, что там лежит. — Кости, — сказал мой спутник, — сплошные кости. Они едва ли не устилают пол, Людвиг. Отродясь, не видал столько скелетов. — Кажется, я знаю, что мы нашли, — мрачно ответил я. Землетрясение сыграло злую шутку с Селезина. Это святые гроты, те самые, из которых вынесли юстирский пот. Пролом в них образовался за городскими стенами, ну а этот открылся в заброшенных катакомбах. Возможно, есть и другие входы в них, так что история с душой принимает крутой оборот. Пауль почесал в затылке. «Хочешь сказать, что она является основным разносчиком заразы? Демоном болезни, как ее бы назвали лекари?» «Подумай сам. Внизу несколько тысяч умерших. Они сползлись туда во время первой эпидемии, уповая на чудо, но его не произошло. Случился катаклизм, вход в гроты оказался завален. Представляешь, что произошло дальше?» Его глаза были бесстрастны, когда он произносил: «Они умирали от мора, голода, нехватки воздуха, ужаса и безнадежного отчаяния. Один Господь знает, какие драмы разыгрывались там в полной темноте. Наверняка убийства, а, возможно, и людоедство тех, кто перенес мор и пытался выжить. Не людоедство. Пожирание мертвечины. Все это отличная почва для темной души. Она родилась среди них, впитав в себя все плохое, что там случилось, и даже святость места не остановила ее появление. Ей пришлось довольно долго там торчать, прежде чем у нее возникла возможность выбраться. Нам придется вернуться и найти веревку достаточной длины, если, конечно, тварь ждет нас там, а не бегает по городу, разнося заразу». Мы в молчании пошли назад, и две наши тени скользили по стенам, то укорачиваясь, то удлиняясь. Оказавшись в верхних залах, я высказал гнетущую меня мысль. «Как ты думаешь, если мы ее уничтожим, мор закончится?» «Не могу даже предположить. Никогда не слышал о подобных гадинах, и строить теории сейчас все равно, что сооружать песчаный замок на океанском побережье». Возле провала, ведущего в собор, вновь пришлось опуститься на четвереньки и, рискуя, ползти под ненадежными камнями. Пауль появился сразу за мной, всклокоченный и порядком злой на то, что нам не удалось достичь конечной цели. Я хотел сказать ему что-нибудь ободряющее, но вместо этого заорал, предупреждая об опасности. Жемчужная душа беззвучно появилась прямо за его спиной, и в следующее мгновение стремительным ударом сломала стражу позвоночник. Оглушительно хрустнуло, и верхняя половина тела Пауля подбила мне ноги, заставив грохнуться на пол и выронить кинжал. Фонарь моего погибшего спутника разбился, взметнув пламя к потолку, но было не до пожара, который едва не лизал мне подошвы сапог. Душа улыбалась многообещающе и зловеще. Она протянула лапу, как и я, зная, что мне не успеть взять клинок. Я усмехнулся ей в ответ и ударил связывающими кандалами, очень надеясь, что ей будет так же больно, как и мне. Во всяком случае, ее вой едва не оглушил меня, пока я пытался не потерять сознание. Преодолевая слабость, забыв о засевшей в сердце острой игле, я поднял клинок, сделал шаг к бьющемуся на полу чудовищу, но оно зашипело и загнулось, едва не задев меня, и пришлось отступить. Второго шанса мне не дали. Душа метнулась обратно к проему, нырнула в катакомбы, спустя мгновенье камни рухнули, закрывая проход, и, поднимаясь с земли, вековую пыль. Я бросился к лестнице и успел, прежде чем за моей спиной рухнул потолок. Ночь была тревожной и, на удивление, прохладной. Колокола на двух церквях звонили с обреченной покорностью судьбе и тому, что принесет Салезина следующий день. В районе Летелле, сразу за Кипарисовым парком, разгорались пожары, слышались выстрелы и немногочисленные крики. Я быстро шел по улице, держа в руке обнаженный палаш, потому что пару кварталов за мной крались какие-то тени, то ли мародеры, то ли кто-то из иных существ. Они отстали возле высохшего фонтана, отвлекшись на громкие стоны, доносящиеся из распахнутых окон старого дома. Воздух, как и прежде, был заражен запахом, исходившим от многочисленных трупов, но мой нос, не вынеся суток пребывания в умирающем городе, сжалился надо мной и практически потерял чувствительность. На лице еще осталась кровь Пауля, острая игла в сердце превратилась в ноющую боль, и я знал, что времени у меня не слишком много. Если повезет, то несколько часов до того, как душа придет меня прикончить. Луна, плывущая по небу, была еще более старой и несчастной, чем прежде. Ее тусклый зловещий свет выхватывал темные контуры трупов на дороге и хрипящих умирающих. Большая повозка, запряженная валами, освещенная тремя фонарями, стояла, перегораживая дорогу. Четверо мужчин в плотных балахонах и масках-клювах, которые, как считалось, отпугивали болезнь, втыкали вилы в мертвых, с натугой поднимали их и грузили на повозку. Чем не картина из ада? Один из команды ткнул мертвеца в живот, и тот взвыл. Собиратель трупов чертыхнулся, тут же добил раненого и встретился со мной глазами. «Все равно ему оставалось жить не больше часа», — запальчиво попытался он оправдаться передо мной, хотя и не сказал ему ни слова. Его партнер был менее любезен. Перехватив вилы достаточно узнаваемым хватом старого вояки из линейной пехоты, грубо крикнул: «Проваливай! И без тебя дел хватает!» Возможно, в другое время я бы с ним поспорил, но сейчас надо было быстрее добраться до Розалинды и подготовиться к встрече с опасным противником, а не затевать ненужную драку. За поворотом за мной увязалась старуха, внешностью смахивающая на сказочную ведьму. Только лопаты не хватало для того, чтобы запихивать в печь младенцев. Она кричала мне, что я адово отродье, и меня следует предать в лапы псов господних. Позже бабка послала мне в спину проклятие и убралась в темную смердящую подворотню. Я вошел в кардинальский сад, испугав крадущуюся в тенях кошку. На освещенном крыльце сидел Шука и задумчиво изучал раскрытую бритву. Заслышав мои шаги, он поднял на меня взгляд, и я увидел, как сильно осунулось его лицо за эти часы. — Как чувствует себя Рози? — спросил я, прежде чем он задал вопрос о том, куда делся Пауль. — Я нашел для нее лекарство. — Ты опоздал, Людвиг, — устало сказал он. — Сейчас ей нужны только цветы. Рассвет был больным и тягостным, словно затянувшаяся агония. Небо на востоке посветлело, и казалось, что солнце запуталось где-то в облаках и навеки застряло в них. Салезина, как и прежде, продолжал вымирать. Пожары в Летелле догорали, скармливая темно-синему небу с потускневшими звездами дым и гарь. Шука шел впереди меня, засунув руки в карманы без рукавки, и я не представлял, каково ему сейчас. Слов утешения у меня для него не было. Рози умерла слишком быстро, почти сразу же после того, как ушли мы с Паулем. Болезнь сожрала ее меньше, чем за 2 часа, оставив от прекрасной девушки лишь изуродованную оболочку. Узнав о том, что случилось, я молча сходил в сарай рядом с конюшнями, вернулся с лопатой и начал рыть могилу под одним из инжирных деревьев. Шука сам принес Рози, завернутую в атласную штору, ставшую ее саваном. Затем он начал читать молитву на своем родном языке, и я не мешал ему. Просто стоял рядом и ждал. Мы вместе засыпали могилу землей, и я рассказал ему о том, что случилось в катакомбах. Казалось, он не слушает, но когда мой рассказ был завершен, произнес: «Я сам убью я». Зная, что спорить бесполезно, я лишь похлопал его по плечу. Сейчас мы шли насквозь через город к древней арене императоров, расположенной недалеко от пустырей ипподрома, где раньше устраивались триумфальные парады в честь победы железных легионов. Это было идеальным местом для того, чтобы устроить ловушку, далеко от жилых районов, много пространства и есть где спрятаться. На нас напали, когда мы проходили через бедные кварталы. Неширокие улицы были завалены трупами, сложенными вдоль стен, словно мешки с песком, и приходилось идти по узкой дорожке меж смердящих останков и выпирающих из груды тел рук и ног. На лица мертвых с провалившимися глазами и оскаленными зубами я старался не смотреть. Слишком запоминающееся зрелище. Вопреки всему, нападавшими оказались не темные души, а люди. Пятеро агрессивных оборванцев, половина из которых обезумела от того, что они больны, набросились на нас с двух сторон на маленькой площади, где возле перевернутой телеги с оторванным колесом пировало воронье, объедая скудную плоть, оставшуюся на костях мертвецов. Люди ничего не просили. Они просто кинулись на нас, желая прикончить чужаков, зашедших на их территорию. Шука, не раздумывая, влез в бой, оставив для меня только двоих. Один был вооружен кинжалом, другой — вилами. Он ткнул меня ими в лицо. Я сбил древко вверх, плашмя ударив по нему палашом. Оказался рядом, дернул мужчину за локоть, толкая на человека с кинжалом. Мужик с вилами взвыл, когда клинок, не успевшего среагировать соучастника, воткнулся ему в живот. А я, не собираясь дожидаться, когда они придут в себя, подскочил к уцелевшему, замахиваясь оружием. Он закрылся левой рукой, правой вытаскивая кинжал из тела товарища, но мой рейтарский палаш перерубил ему руку возле запястья и с противным звуком развалил голову, словно спелый арбуз. Шука так и не достал ни рапиру, ни пистолет. Он горел холодным гневом, и сейчас этот гнев был направлен на шакалов, преградивших ему дорогу к мести. Черная бритва вскрыла глотку первому, располосовала лицо второму и уже оставила несколько глубоких порезов на руках у третьего. Горожанин был последним из тех, кто еще оставался на ногах и держал оружие. Заметив, что он в меньшинстве, мужчина бросился на утек, но Шука настиг его в конце улицы и, не слушая вопли о пощаде, прикончил. Вернувшись, он добил раненого, и я не собирался читать цыгану лекцию о святости человеческой жизни. Успел присмотреться к убитым и увидел на их шеях ожерелье из отрезанных ушей. Болезни хаос заставляют выползать на свет слишком много мрази, которая в обычной жизни старается вести себя тихо и сдерживать свои порывы. Во всяком случае, эти господа больше никому не причинят вреда. Мы добрались до арены после рассвета. Ближайшее отсюда жилье находилось более чем в 700 ярдов. Место в городе считалось недобрым, что и неудивительно. Раньше здесь пролилось много крови. Огромное круглое строение было частично разрушено. Оно устояло перед землетрясениями, пожарами и бегом времени, но не выдержало натиска людей. Когда отстраивались ближайшие к арене районы Салезина, на камни пустили стены колоссального цирка и полностью разобрали внешний периметр. Арену окружали пустыри, поросшие барбарисом и боярышником, куда летом приходили пастись козы, а сейчас не заглядывали ни живые, ни мертвые. Шука нырнул в черный проем, я последовал за ним. Квадратные колонны, каменный кирпичный свод, несколько очень крутых лестниц уводили вверх на зрительские трибуны. Здесь было темно и мрачно, да еще к тому же грязно. Цепью коридоров мы вышли к центральному залу, который открывал дорогу на саму арену. Пол, когда-то деревянный, теперь отсутствовал, и глубокие шахты подземелья, где на начало представления держали животных и рабов, только и ждали тех, кто свалится в них и переломает себе все кости. Пришлось искать обходной путь, забравшись на второй ярус, а затем спускаясь вниз. Здесь мы с Шука разошлись. «Обойду по кругу, расставлю ловушки», — сказал он. «Дублируй фигуры и постарайся перекрыть все щели. Сам видел, как она проворна». Цыган нехорошо усмехнулся. «Постараюсь быстро вернуться». И его поглотил мрак коридора. Меня слегка знобило, так что я поднял воротник куртки и, щурясь на свет, вышел на нижнюю трибуну. Каменные сиденья тянулись по кругу, покуда хватало взгляда. Трибуны были разбиты на сектора и ярусы, которые кое-где еще украшали статуи богов с отбитыми головами и руками. Они, в отличие от скульптур портика, находились в безобразном состоянии. Три яруса арок, венчавших арену словно короны, уцелели в первозданном виде лишь с восточной и северной стороны огромного эллипсовидного сооружения. Остальные рухнули внутрь, разбив ряды скамей, и высились мраморными грудами, уродуя прекрасное здание. Каменную арену, где некогда погибали тысячи бойцов, а звери рвали первых христиан на части, теперь покрывал слой земли, на котором росла пожухлая трава. Я спрыгнул вниз с достаточно большой высоты, отстегнув пояс с палашом, бросил его на землю, вытащил кинжал, оглядывая бесчисленные трибуны. Иронично отсалютовав клинком тысячам невидимых зрителей, оставшимся в прошлых веках, я принялся за работу. Время поджимало, я спешил, старался не ошибаться, то и дело поднимал взгляд от создаваемых фигур, но трибуны оставались пусты. Вся подготовка заняла чуть больше получаса, и, кажется, я со времен своих выпускных экзаменов не рисовал столь сложных комбинаций, связывая их между собой своей жизненной силой. Чертеж системы можно было назвать идеальным, он способен изжарить почти 5 десятков душ, прежде чем исчезнуть. Работая, я взмок, словно таскал мешки, сбросил куртку, закатал рукава. На дальней трибуне появился Шука, махнул мне рукой, показывая, что все в порядке, и вновь исчез. Не скажу, что я оставался хладнокровным. Давно мне не встречалось таких противников, так что я несколько нервничал, думая об исходе схватки, хотя и доверял цыгану. В этой охоте я всего лишь приманка, и Шука придется самому захлопнуть ловушку, а до этого момента мне предстоит постараться не умереть. Я еще раз проверил фигуры, застывшие вокруг меня знаки, ожидающие своего часа, и сел на землю, убрав кинжал в ножны. Звездчатый сапфир на рукояти покрылся инеем и был чертовски холодным. В который раз я подумал, какое счастье, что поблизости нет проповедника. Эта непрекаянная душа с удовольствием называет меня дураком, ослом и недалеким идиотом, а также осыпает цитатами из священных книг. Например, про псов, возвращающихся к падали, словно глупец, повторяющий глупость свою. Обязательно сказал бы, что, к примеру, Пауль точно бы не отдал свою жизнь на милость Шука, опасаясь его вспыльчивости и излишних эмоций. Я закрыл глаза, вспоминая Розалинду и ее учителя. Глухая тоска подтачивала меня изнутри. Нас, стражей, слишком мало осталось, и каждый год становится все меньше и меньше. Мы гибнем в городах, деревнях, на заброшенных кладбищах и в дремучих лесах, пытаясь защитить людей от злых душ. И каждая наша потеря хорошо видна во время ежегодных сборов в Орденау, когда кресло товарища или знакомого остается пустым. Мы привыкли забывать об эмоциях и не оплакивать наших мертвецов, потому что каждый из нас в любой миг своей жизни знает, что может не вернуться после встречи с одной из темных сущностей. Мы стараемся стать черствыми, в первую очередь для самих себя, чтобы выжить тогда, когда эмоции могут погубить. Нас так воспитывали, иногда выбивая жалость, горе и сострадание палками, как бесполезные чувства, способные убить стража, ничуть не хуже, чем нерасторопность при встрече с Сокуллом. Это правильно. но порой мне кажется, что мы перестаем быть людьми и становимся бездушным оружием с хорошим разумом, у которого совсем нет сердца. Иногда это обстоятельство меня чертовски пугает. Время тянулось бесконечно. Солнце появилось вначале в самой нижней арке арены, затем в средней, наконец, в верхней, и, преодолев портик, неспешно поползло по небу. Я расслабился и, закрыв глаза, ждал. Волноваться не имело смысла. Я знал, что она придет, потому что деваться ей было некуда. Связывающие кандалы сковали нас навеки, и разбить их можно было лишь со смертью одного из связанных. Эта фигура тянула из темной души силу, жгла ее, и та жаждала избавиться от свалившейся на нее напасти. Как только тварь оправится, она придет и постарается прикончить стража, причинившего ей страдания. И она пришла. Я почувствовал ее присутствие, открыл глаза, положил руку на кинжал. Душа предчувствовала ловушку, поэтому сохраняла осторожность, ходила кругами, и я чувствовал, как ее злоба и ненависть то приближается, обжигая иглу в моем сердце, то отдаляется. Наконец она решилась, выползла из мрака на свет, на арену, и мою спину пронзил ее злобный взгляд. Благодаря кандалам я видел все глазами жемчужной твари, убившей моих товарищей. Видел, как шаг за шагом сокращается расстояние между нами, и старался дышать глубоко и ровно, не обращая внимания на пот, скатывающийся по моей спине и промочивший рубаху. Рано, слишком рано, еще чуть-чуть, ближе, чтобы у темной не было даже малейшего шанса сбежать. Мои пальцы крепко до боли сжали рукоять кинжала, и в тот момент, когда она прыгнула на меня, я со всего маху воткнул клинок в землю. Впитавшиеся в песок фигуры взорвались, обжигая саму основу темной части души. Я откатился, хлестанул золотым шнуром, оттягивая воздух так, что он ударом отправил моего противника на следующую ловушку. Беззвучный гром заставил арену содрогнуться. Часть арки на южной стене с грохотом рухнула вниз, расколовшись на множество каменных осколков. Душа бросилась прочь, к выходу, но нарисованный мной гигантский контур сдерживающего круга не дал ей возможности пробиться. Она ударилась в стену раз, другой, затем развернулась, клацнула зубами и кинулась в мою сторону. Я выкрикнул формулу ослабления, прыгнул назад на спасительный островок, взвивая вокруг себя все то светлое, что было во мне. Меня окутало мягкими пушистыми крыльями, и тварь, врезавшись в эту преграду, покатилась по земле, задевая фигуру за фигурой, каждая из которых причиняла ей все больше и больший ущерб. Вся точно рассчитанная мною схема сработала, словно бесценный фейерверк, который запускают на Пасху в княжестве Сарон. Я щурился, следя за тем, как сущность мерзкого создания начинает подрагивать и тускнеть. Но и, как любой фейерверк, ловушки закончились неоправданно быстро, и из всех козырей в моем рукаве остался лишь кинжал и опыт. А душа все еще продолжала держаться на ногах, и в ее глазах было обещание мне всей боли мира. Я начал отступать к выходу, держа кинжал в вытянутой руке, защищаясь от противника. Мне предстояло заманить ее туда, где фигуры и знаки Шука завершат начатое. Темная метнулась влево, затем вправо, попыталась подцепить меня рукой за ногу, дотянуться, коснуться, но я был настороже, и кинжалу не хватало лишь малости, чтобы пронзить ее. Она велась волчком, быстрым и опасным. Я стал выдыхаться, но смог допятиться до условленного места. А затем в дело вступил цыган. В воздухе, словно распахнутые книги, закружились знаки. С каждой секунды они разгорались, набирая все большую высоту за спиной души, а затем, достигнув наивысшей точки, рухнули вниз. Первая пятерка упала недалеко от темной, с грохотом подняв землю и проламывая каменный пол сцены. Душа развернулась к новой угрозе, и оставшиеся знаки попали ей в грудь и голову, смяв, протащив и раскатав в лепешку. Я, несмотря на жар, вытащил из воздуха золотой шнур, оплел ноги корчащегося в пламени изгнания жемчужного уродца, не давая тому уйти. «Давай!» — заорал я Шука. Шнур резко дернулся у меня в руках, сдирая с ладони кожу. Из глаз брызнули слезы, и я пропустил момент атаки. Не знаю, что там придумал цыган, но это было впечатляюще. Золотой трос просто-напросто растаял у меня в руках. Мои зубы клацнули, волосы встали дыбом, а пол под ногами вздулся пузырем, и во все стороны шибанули разноцветные лучи, защитившие от души, которая, несмотря на все раны, желала добить меня. Это была самая живучая тварь на моей памяти. Мы потратили на нее весь свой дар, можно сказать, уронили на нее гору, но она продолжала сопротивляться и не желала покидать наш мир. Шука неожиданно оказался рядом, помог мне подняться. — Давай, прижмем ее к стенке! — В его словах слышалась холодная ненависть. Мы двинулись на душу, и она стала пятиться, угрожающе шипя. На ее морде появился испуг, так как кинжал и бритва не оставляли ей никаких шансов. Я собрал остатки своего дара, плеснул ей в морду невидимым пламенем. Душа в отчаянии кинулась в сторону, ударилась в преграду круга, и тот, не выдержав этого напора, растаял. «Черт!» — заорал Шука и бросился следом за беглянкой. Я не отставал до тех пор, пока мы не покинули арену. Лишь на пустырях, потеряв последние силы, упал и не смог подняться. «Не упусти ее!» — крикнул я вслед убегающему цыгану. Меня вырвало, скрутило дугой, и я пожалел, что во время драки обронил флягу с молоком. Сейчас бы она мне очень пригодилась. Я не помню, как оказался на ногах, как побежал за ними к жилым кварталам Солезина. В голове билась одна мысль — не дать ей уйти, набраться сил, выжить. Я понимал, что второго шанса прикончить ее у нас не будет. Я догнал их возле рынка, где цыган кружил вместе с душой в танце смерти. Вокруг были разбросаны человеческие тела. Темная явно пыталась сожрать их, чтобы хоть как-то набраться сил, но ей не дали этого сделать. Дрожащим пальцем я стал создавать знак. Из носа потекла кровь, заливая мне губы и подбородок. Пришлось встать на колени, иначе земля собиралась выскочить у меня из-под ног. Я швырнул получившееся неказистое творение прямо в спину Шука. Он сверкнул, словно ангел, принесший весть для Девы Марии. Душа от неожиданности зажмурилась, и черное лезвие бритвы раз и навсегда избавило Солезина от этой напасти. Я запрокинул голову и смотрел на утреннее осеннее небо, не чувствуя ничего, кроме вселенской усталости. Колокола в Солезина гремели в каждой церкви, и в их громоподобном гуле на этот раз слышалась не обреченность, а надежда. Я остановил коня, дожидаясь Шука. Он подъехал, без всякого выражения посмотрел на меня, затем на воду в Месоле, после на поле, где закапывали непохороненных, и начал набивать трубку. Раскурил, затянулся, произнес. «Сплошное ликование. Ходят и прославляют Господа. Как обычно». Он нехорошо усмехнулся. «Порой мне становится приятно быть орудием в руках его, потому что если нас не присылает Господь, то кто же еще? Ты знаешь, что в городе появилась святая реликвия? То ли палец, то ли фаланга какого-то святого. Многие даже поговаривают, что самого Христа». «Да, я слышал, что благодаря ей исцелились многие заболевшие», — ровным тоном ответил я, и от воспоминания, что не успел к Розе, сжалось сердце. «Исцелились», — задумчиво протянул цыган. «Ну, значит, так было суждено». Я тронул коня, и Шука направился во его следом. «Куда ты теперь?» — спросил я у него, наблюдая, как из-за леса появляется цветущая молодая луна. «Точно не в Орденау. Мне надо многое обдумать». Он привстал в стременах, посмотрел назад на вечерний город. «Уже 3 недели не было ни одного заболевшего. Мы чертовски хорошо поработали, синеглазый». И я был склонен с ним полностью согласиться.